Глава 12. 22 февраля. Ночь. Туман. Утро. Город Балс. На часах почти полночь. Идет легкий снег. Из подъезда двухэтажного дома вышел заспанный парень лет 35, обутый в валенки, в теплых штанах и закутанный в большой теплый пуховик. Оглядевшись по сторонам, он направился к ближайшему переулку. Как только он в него вошел, его бесцеремонно схватили за шкирку, резко повернули, прижали лицом к стене и профессионально обыскали. Тот даже сказать ничего не успел, только испугался. «Чисто!» — крякнул Леша, отпуская парня. «Развернись и руки опусти!» Тот развернулся и обалдел. При свете единственного уличного фонаря он увидел чуть больше десятка крепких, вооруженных до зубов мужчин. К нему тут же подошел какой-то здоровяк и спросил. «Ты Штирлиц?» «Да!» — с задержкой испуганно кивнул тот. «Не пугай его, Туман!» Рядом с ними появился его знакомый. «Привет!» «Твою мать!» — выдохнул мужчина. «Привет, Паха! Какого хрена?» «Извини, дружище, что я тебя попросил выйти в такой час!» Чуть замялся Паха. «Это Туман! Туман, это наш Штирлиц!» Туман протянул ему руку. Человек, которого называли Штирлиц, чуть поколебавшись, ее пожал. «Давай быстро!» — начал говорить Туман. «Где наши пацаны и метла?» «Я так и знал, что ты меня за этим сюда вызвал!» — вздохнул мужчина. «Ага!» — заулыбался Паха. «Это их друзья!» — кивнул он в сторону ребят. «А это их командир! Они за ними пришли!» «Походу, будет шумно!» Оглядев Тумана с ног до головы и оценивая его экипировку, предположил Штирлиц. «Так где они?» — повторил свой вопрос Туман. «В полицейском участке, и метла ваша там же». «Сколько там ментов ваших?» «Полицейских. Ночная смена, 7 человек. Плюс-минус. Может, кто-то задержался, может, кто на выезде». «Понятно. Подмога быстро может подойти?» — продолжал задавать вопросы Туман. «Ну, если будет шумно...» то приедут рано или поздно. Там вокруг полицейского участка дома жилые. Люди услышат, быстро позвонят, — улыбнулся мужчина. «Патрули-то по городу катаются». «Куда позвонят, если мы сами в полицейском участке будем?» «В единый центр», — хмыкнул Штирлиц. «А там и общегородскую тревогу могут объявить. Да, скорее всего, и объявят. Шутка ли, на полицейский участок напали?» «Единый центр — это скорая пожарная полиция?» «Ага. Вы там всех хвалить собрались?» — немного встревоженно спросил полицейский. «Как получится», — не стал скрывать Туман. «Вот», — он достал из кармана своего комбинезона, который ему и пацанам выдали в Агират, блокнот и карандаш. «Быстро рисуй схему этого здания, где наши пацаны и внутренний двор, дальше мы сами разберемся». Схема была нарисована за несколько минут, и Штирлиц, который сам был полицейским, объяснил, как там и что. «Отлично», — хмыкнул Туман, внимательно выслушав мужчину. «Вопрос. У тебя друзья в ночной смене есть?» «Нет, только знакомые», — сглотнув и поняв, что все-таки там сейчас будет много трупов, — ответил тот. «Отлично. Иди домой, и рекомендую тебе напиться и лечь спать». «Зачем это?» — обалдело переспросил тот. «Потому что вас, скорее всего, всех после нас поднимут в ружье, а ты всегда сможешь сказать, что спал пьяный и ничего не слышал». «Логично», — кивнул тот, улыбнувшись. «Но я пошел». «Давай». Паха первый протянул ему руку. Попрощавшись с Туманом, полицейский развернулся и направился к своему дому. «Не сдаст?» — быстро спросил Туман у Пахи. «Нет, он давно с нами работает и хочет к нам переехать. Но мы пока его тут держим. Должен же нам кто-то информацию сливать». «Ясно. Итак», — он резко развернулся к ожидающим его бойцам. «Слушаем все меня и смотрим сюда, девочки». Туман включил маленький фонарик, освещая им листок со схемой. Час назад эта группа во главе с Туманом, Паха их сразу назвал диверсантами, прибыли в Балс. Когда они сегодня днем узнали, что их друзья попали в плен к полицейским, решение об их спасении было принято мгновенно. Сборы прошли еще быстрее. Погрузившись в два катера, они на всех парах помчались в Балс. Там, в его пригороде, спрятав катера и оставив часть своих бойцов, 14 человек добрались, следуя за Пахом по темным и заснеженным улицам, к дому этого полицейского, которого называли Штирлицем. Паха вызвал его по телефону, и тот вышел на улицу. Кстати говоря, Чарис так и не появился около Белаза. Никто не приехал его захватывать. Может, испугались, может, посчитали, что он им не по зубам, а может, еще чего. В общем, пацанов оттуда отозвали и помчались в Балс. Спустя еще 15 минут, когда город уже крепко спал, отряд добрался дворами до полицейского участка. «Вон наша метла!» — аккуратно выглянув из-за угла, сказал Туман. Они уже подошли к зданию полицейского участка и сейчас рассматривали его сквозь решетчатый забор. Свою метлу они увидели сразу. Она висела над землей, привязанной к крыльцу какой-то веревкой. И также около крыльца стояли два снегохода и три джипа с люстрами прожекторов на крыше. На окнах первого этажа горел свет, на втором только одно. «Четверо тут», — сказал Туман, навинчивая на ствол своего пистолета глушитель. «Приедут другие копы. Валите всех. Чуп, Рив, Ган, на вас техника. Заводите машины. Метлу на трос. Шума от нее много. Но будьте готовы к тому, что в случае чего ее завести. Уходить будем на машинах полицейских. Остальные за мной». Быстро добежали до забора. Калитка оказалась не заперта. Хлоп. И небольшой отряд рывком преодолел двор и очутился около входной двери. Только Туман хотел взяться за ручку входной двери, как она сама открылась, и на крыльцо шагнули двое полицейских. Судя по сигаретам у них в зубах, мужики вышли покурить. «Вы кто такие?» — обалдело спросил идущий первым. Больше они ничего спросить не успели. Их мгновенно вырубили, тут же стянули пластиковыми стяжками руки и ноги, а во рты засунули их же перчатки. Пока Бер с Рыжим паковали полицейских на улице, остальные вошли в здание, преодолели коридор и оказались в большом холле. Там стояла большая стойка, за которой сидел полицейский мужик лет 50-55 и что-то писал. «Доброй ночи!» — негромко произнес Туман, подойдя к стойке. Мужик аж вздрогнул от неожиданности. Он так и не слышал, как они вошли. Зато когда он поднял голову и хотел что-то сказать, он увидел смотрящий ему прямо в лицо ствол глушителя. «Тихо!» — приложил палец к губам Туман. «Где ключи от камер?» Ватарь уже лихо перепрыгнул стойку и вытащил у полицейского из кобуры его пистолет. «Вот!» — заикаясь, ответил мужик, потихоньку взяв со стойки связку ключей и протянув ее Туману. «Сиди тихо, не рыпайся, и мы тебя не убьем!» — прошептал ему Туман, забирая ключи. «Леший, Митяй, за мной! Остальные тут!» Ватарь быстро застегнул полицейскому его же наручники сзади за спиной, уложил его на пол и скотчем залепил рот. Послышали шаги. К ним пришли Бер с Рыжим. Туман с пацанами направились к лестнице, ведущей вниз, а остальные рассосались по холлу и подошли к дверям кабинетов, пытаясь послушать и понять, сколько там в этих кабинетах полицейских. Трое бойцов, держа оружие перед собой, спустились вниз. Туман хорошо помнил схему полицейского участка, которую ему нарисовал Штирлиц. Вот они прошли небольшой коридор и оказались на минус первом этаже, там, где находились камеры для арестованных. Осторожно выглянув из-за угла, Туман увидел по три железные двери с кормушкой. Под потолком висела пара лампочек, которые не очень хорошо освещали коридор. Из одной камеры раздавался храп человека, а в другой, кажется, кто-то негромко стонал. «Грач, крот, колючий!» — громко произнес Туман. «Отзовитесь!» Они быстро подошли к окошкам, которые были в дверях, и стали в них заглядывать, но внутри камер свет не горел, и кто там находился, не было видно. «Пацаны!» — раздался удивленный голос из дальней камеры. «Колючий!» — тут же узнал его Митяй. Туман бросил ему связку ключей, и Митяй, быстро подбежав к двери, стал подбирать ключ. «Туман, я тут!» — раздался голос Грача из соседней камеры. «Крот где?» — подлетев к окушку, тут же спросил Туман. «Тут я, мужики!» — раздался его обрадованный голос. Обитатели камер проснулись мгновенно. Вон как руки за прутья схватились. Вскоре три камеры были открыты, и троица заключенных попала в крепкие объятия своих друзей. «Эк, вас отделали-то!» — отстраняя от себя крота и рассматривая его, сказал Леший. Все трое были сильно сбиты, в грязной одежде. На лицах многочисленные синяки и ссадины. Колючий он еще прихрамывает. «Идти сможете?» — подхватывая его под руку, спросил Леший. «Сможем». «Это, мужики, нас-то выпустите?» — раздались один за другим несколько голосов из соседних камер. «С нами еще двое», — наобнимавшись Лешим, сказал Грач. «Только один сильно сбит». «Значит, понесем», — кивнул Туман, не задавая лишних вопросов. «Митяй, открывай все камеры». Едва он это сказал, как наверху раздалась длинная автоматная очередь. Затем еще. Потом к ней присоединилась еще парочка автоматов и захлопала помпа. «Что там у вас?» — тут же спросил в рацию Туман. «Да из кабинета нас засекли!» — прокричал Винт. «Сейчас успокоим их! Нашли наших?» «Да, все тут!» «Пацаны, что у вас там?» — это уже Риф спросил. Он находился на улице еще с тремя. «Все нормально у нас!» — ответил Туман. «Смотри за улицей! Сейчас тут куча ментов, походу, будет! Чуп на связь!» «Тут! Заводите машины и метлу!» «Тихо! Не получилось! Валим на них! Пацанов всех нашли! У нас один лежачий!» — добавил он, наблюдая, как Леший с кротом выносят из камеры какого-то мужика. «Стойте тут пока!» — рявкнул на четырех мужчин, которых они также выпустили из камер, Леший. Те уже готовы были ломануться наверх. «А то вас там по ошибке завалят!» — он ткнул пальцем в потолок. Сверху раздался взрыв, потом еще длинная автоматная очередь и еще один взрыв. «Хрена себе, они там воюют!» — улыбнулся стоящий рядом с пацанами мужик. «Это Ром!» — ткнул в него пальцем Грач. «Он тоже с земли. Тот Думис!» Тычок пальцем в того, которого тащили Леший с кротом. «Мужики, давайте быстрее!» Снова взорвалась рация голосом Винта. «Тут рация не затыкается. Жильцы, походу, позвонили, услышав тут выстрелы. И дежурные патрули сюда направляют. Сейчас тут ментов куча будет. Валим!» Тут же отдал команду Туман, и все быстро пошли к лестнице, ведущей наверх. «Чарис завтра собрался ехать, Белас брать!» На ходу сказал Грач Туману. «Его уже там нет!» — ухмыльнулся тот. «Мы там местных встретили. Белас к ним утащили с помощью камней. Короче, долго рассказывать. Пусть едут, обломятся. «Мы можем им каку сделать», — снова сказал Грач, хихикнув. «Вернее, надо сделать. Этот урод нам хвастался», — Грач осторожно потрогал свое лицо, — «что они сегодня машины готовили. Они у них на автобазе стоят. Давайте их все спалим». «Стремно», — сморщился Туман. «Мы быстро», — не унимался Грач. «Нас там точно никто искать не будет. Бензином обольем, подожжем все и свалим. Чарис от злости просто разорвет». Туман на это только хмыкнул, а едва они поднялись наверх, он крикнул на весь холл. «Паха! Тут я!» Тот вывалился из дымящегося и полностью развороченного выстрелами и взрывом коридора. А Дуван вон уже поливает из канистры стойку, а из другого кабинета вышел Рыжий, тоже с канистры, и тоже все поливает бензином. Его запах Туман сразу чуял. «Знаешь, где эта автобаза?» — спросил Туман у Пахи. «Где местные менты свои тачки держат?» «Нет. Можем у Штирлица спросить, а вам зачем?» «Блядь, долго спрашивать!» — прошипел Туман. «Может, этот знает?» — раздался голос. Повернув голову, ребята увидели, как Ватари держит за шкирку полицейского, который сидел за стойкой. «Ты знаешь, где автобаза?» Перед глазами этого полицейского, который и так были расширены от ужаса, появился нож. Тот сразу замычал и пару раз аккуратно кивнул. «Тачку его с нами! Быстро!» — отдал команду Туман. «Валим!» И тут с улицы послышалась стрельба. Заработал пулемет, тут же автомат, потом два взрыва, и все тут же стихло. Только после этого послышались женские крики. Заговорил автомат, посыпались стекла, и крики тут же стихли. «Риф!» — отжал Тенгету Туман. «Копы сюда ехали!» — хихикнул он в ответ. «Не доехали!» «Баба орать какие-то из окна стали, окна им побили, сразу заткнулись. Надо валить, вон еще мигалки видим, пока далеко, можем встретить». «К тачкам все быстро уходим, пацаны! Поджигайте, где вы бензин взяли?» «Это мы с радостью», — обрадованно произнес Адван, поджигая бумажку. «Чуб в их машинах нашел», — он кивнул головой в сторону улицы. Мужики гурьбой вывалились на улицу к машинам. Последним вышел Адван, и было видно, как там в коридоре что-то вспыхнуло. «Командир, с этими что делать?» — спросил Винт, показывая настоящих на коленях около крыльца полицейских, которые уже пришли в себя, эти любители покурить. «Пусть живут», — подумав пару секунд, ответил Туман. «Вырубить и оттащить от здания. Тут сейчас жарко будет». «Ого, сейчас!» — взвился Крот. «Эти мудаки меня били». «И меня», — добавил Колючий. «Меня тоже», — сплюнул Грач. «И Чарис, падла!» Крот вытащил из кобуры стоящего рядом с ним лешего пистолет и выпустил обоим полицейским по пуле в лоб. «Крот, млять!» — отряхивая свой комбинезон от крови и мозгов, зашипел Чуб. «Хоть бы предупредил!» «Прости, братан!» — улыбнулся Крот и выстрелил в лежащие тела еще по разу. «Козлы!» — еще раз сплюнул на снег Грач. Тем временем внутри здания пожар разгорался все больше и больше. «Так, вы свободны!» — резко развернувшись, сказал Туман людям, которых они освободили из камер. Те сорвались с места и побежали в сторону открытых ворот. «Этого в тачку!» — продолжал отдавать распоряжение Туман. «Паха, за руль! Четверо туда! Четверо туда!» Показал он пальцем на две полицейские машины. «У нас еще кое-какое дело есть. Все остальные в метлу и валите к остальным. Ждите нас там. Грач, Крот, Колючий тоже в метлу. Без вас разберемся». Как только он это сказал, как от ворот заорал Риф. «Менты, две машины!» «Сюда, быстро!» — прорал в ответ Туман. «Встречаем, пацаны!» Тут же защелкали затворы и предохранители оружия. Бойцы быстро встали полукругом напротив ворот. Сначала они увидели, как от стен, стоящих через дорогу домов, отражаются мигалки полицейских машин. А затем сюда во двор один за другим завернули два джипа. Водители даже не успели притормаживать, хотя им наверняка сказали, что внутри полицейского участка идет стрельба. Хоть бы разобрались сначала, да и сгоревший и расстрелянный джип они на улице тоже 100% видели. Но их и встретили в 15 стволов. Из обоих джипов за несколько секунд сделали решето. У сидящих внутри не было ни одного шанса. Оба джипа, нашпигованные по самую крышу свинцом, резко свернули со своей траектории, и по инерции, проехав еще с десяток метров, врезались в забор. Один из джипов его проломил. Дальше повторять никому не пришлось. Все тут же погрузились в машины. Метла взревела двигателем и полетела первой. Следом за ним со двора выехало два джипа. В первом, сидящий сзади в багажнике Рыжий, вмазал пару раз по лицу полицейскому, чтобы тот говорил, куда ехать. Уже отъезжая от здания полицейского участка, Туман обернулся, чтобы на него посмотреть. Из окон первого этажа уже вовсю валил дым, и кое-где были видны языки пламени. Тут около крыльца что-то сильно взорвалось. «Хорошие были снегоходы», — с сожалением произнес Хас. «Я бы покатался, жаль, нельзя с собой их было увезти». «Куда ехать?» — крикнул из-за руля Паха. «Этот говорит, на какой-то четвертой улице автобаза, но там подъезд хитрый», — прокричал в ответ Рыжий. «Конечно, он скажет, что хитрый», — хмыкнул в ответ Туман. «Жить-то хочется». «Паха, знаешь, где это?» «Примерно», — сморщился тот. «Там промышленная зона, я там один раз был». «Мы тебя не больно зарежем», хищно улыбнувшись, прошипел в лицо полицейскому Рыжий. «Чик, и ты уже на небесах». Два полицейских джипа неслись по ночному городу все дальше и дальше, уезжая от разгорающегося здания. Город спал, видимо, они отъехали уже достаточно далеко, и здесь жители не слышали ни выстрелов, ни взрывов. Это тумана очень радовало. Им даже ни разу навстречу не попалось ни одной машины. Видимо, с тачками тут не густо, либо просто в такую морозную и снежную ночь все спят. Их поездка продолжалась меньше 10 минут. «Вон мост!» — снова сказал Паха. «Дальше это промышленная зона!» «Куда дальше?» — вновь зашипел на мужика рыжий, достав нож. «Не убивайте!» — чуть не заплакал тот. «Я же вам все показал! Я простой полицейский! Ваших товарищей не бил, я просто дежурный! И занимаюсь бумажками, у меня жена, дети!» «Куда ехать, млять?» — повторил свой вопрос рыжий, отвешивая ему звонкий подзатыльник. Джипы тем временем выехали на мост. «После моста направо и на втором повороте налево! Не убивайте, прошу вас!» «Тихо лежи!» — обернувшись с правого переднего сиденья, крикнул Туман. «Привел правильно, оставим живых. И да, охрана там есть?» «Трое или четверо могут быть», — тут же последовал ответ. «Где машины?» «В большом здании из красного кирпича. Там все машины». «Охрана где?» «Там же. Как через центральные ворота заходите. Сразу справа комната. В воротах калитка есть». «Вон здание», — повернув налево, сказал Паха, первым увидев его. «Выключи фары», — тут же сказал Туман. «Накатом к забору, в темноту и тормози». «Чуб фары глуши», — это он сказал уже в рацию. «Прямо здание. Охрана 3-4 тела, центральный вход, ворота. Охрана справа в комнате». Два джипа остановились около забора. Так как зона была промышленной, то и освещения тут особо не было. Водители остановили машины в темном участке, и едва они остановились, как 8 человек мгновенно выбрались наружу. «Двое тут», — ткнув пальцем в рыжего чуба, сказал Туман. «Остальные пошли. Всем внимание. Охрану валим. Некогда с ними размусоливать». «С этим что делать?» — просил рыжий, стоя около открытых задних ворот джипа и держа на мушке полицейского. «Выруби и оттащи его куда-нибудь, пусть живет. Захочет, распутается, нет, замерзнет». «Лови!» — ухмыльнулся рыжий, ударив прикладом калаша куда-то в багажник. Послышался тихий вскрик, и наступила тишина. 6 человек, держа оружие на изготовку, мгновенно забежали в открытые ворота в заборе и, преодолев расстояние в 20-30 метров, подбежали к центральным воротам гаража. Туман, на ходу как следует рассмотрев здание, где стояли машины, понял, какое оно большое, и у него мелькнула мысль, что добра там может быть очень много. Подбежав к воротам, увидели в них дверь. Хас взялся за ручку и посмотрел на Тумана. «Ты со мной, зачищаем, остальные внутрь, все проверить!» Быстро сказал он, кивнув казаку и винту. «Работаем!» Хас дернул дверь на себя, она даже оказалась не заперта. Дальше все занялось 10 секунд. Едва влетев первым внутрь, в открытую дверь, Туман сразу увидел эту комнату справа. В ней горел какой-то ночник, и из нее раздавался мощный храп. Он добежал до двери, кивнул винту, и тот быстро посмотрел на петли и мощным ударом ноги ее выбил. Забежав внутрь, бойцы тут же увидели 4 спящих на кроватях людей. От грохота 3 проснулись. Один аж успел вскочить на кровати и уставился на вбежавших сонными глазами, ничего не понимая. 4-й продолжал храпеть. Больше эти горе-охранники ничего сделать не успели, так как каждый из них получил по пуле в грудь и голову. «Чисто, чисто, чисто!» — быстро сказал каждый. «У нас тут тоже чисто!» — добавил Леший с самого гаража. «Оружие собрать!» — кивнул Туман на лежащие на столе автоматы и, развернувшись, вышел из этого помещения назад в гараж. «Жалко сжигать-то!» — сморщился Леший, когда Туман подошел к нему. — Ага, может, угоним? — предложил довольный Риф. — Там вон и катера, и тачки эти на больших колесах. Но Туман уже и сам видел тут 10 машин. Ребята включили свет, и лампы под потолком осветили весь гараж. Как Туман и предполагал, гараж был битком набит и техникой, и инструментами, и запчастями. — Давайте хоть часть угоним! — согласился с предложением Рифа Винт, подойдя к ним с оружием охранников. — Местным там подгоним, они вообще на 7-м небе от счастья будут. 8 машин мы точно утащим! «А если еще жесткую сцепку найдем, то и 2 катеров сможем», — быстро добавил он. «Вон, смотри!» — показал он рукой в сторону. «Они все висят над полом. Видать, свежие камни зарядили». «Я бензин нашел!» — заорал из угла Дуван. «Поджигать!» «Погоди, поджигать!» — тут же остановил его Туман. В нем боролись хомяк и жаба. Он лихорадочно соображал, что делать. Такой колонной они быстро двигаться не смогут, их могут нагнать и напасть. То, что все местные полицейские уже подняты по тревоге, он не сомневался. «Я извиняюсь», — подал голос Паха, — но мы можем связаться с нашими, которые нас там на окраине города ждут, и они нас встретят. Нам такие машины точно пригодятся. Он хлопнул по колесу ближайшей машины. — Да и добра тут полно. Мэр в долгу не останется. — Он нам и так уже должен выше крыши, забилас, — хмыкнул Винт. — Мы до утра грузиться будем, — уже почти согласившись на авантюру, ответил Туман. — Дай нам 15 минут, — снова сказал Леший. — Ну, жалко же, ну посмотри, сколько тут всего. Мы сейчас мигом хоть что-то в тачке погрузим. «Да не вопрос, конечно», — поддержали его ребята. «Чего проезжать, что там у вас?» — спросил в рацию Туман. «Тихо все, не души». «Грузим», — решился Туман. 15 минут на все про все». Пятеро бойцов тут же разбежались к машинам и стеллажам. «Чего проезжать, ждите», — снова начал говорить в рацию Туман. «Мы решили несколько тачек угнать». «Отлично», — обрадовался Рыжий. «На больших колесах берите, на джипах за городом не проедем». «Да знаю я». «Может, я тоже к вам?» — тут же спросил Рыжий. «Чуб тут один за шухером посмотрит». «Давай». А тем временем в гараже вовсю шла мародерка. Мужики сначала разом завелись десяток машин, потом заглушили их, чтобы не надышаться, и принялись грузить в них все, что видели вокруг. В машины на колесах низкого давления складывались инструменты, какие-то ящики, небольшие канистры, запчасти, в общем, все то, что обычно бывает в большом гараже. Туман и сам присоединился к погрузке, подбежав и схватив со стеллажа ящик с болтами и гайками, закинул его на борт, ближе всех стоящего, вернее, висевшего над бетонным полом катера. Потом еще ящик и еще. «Мужики, помогите кто-нибудь!» — раздался громкий голос одуванный из угла. «Тут бочки с топливом!» «Я помогу!» — крикнул кто-то в ответ. «Время, мужики!» — посмотрев на часы, крикнул Туман спустя 15 минут. «Чуб, что там?» «Тихо!» «Давай к нам, джипа заминируй!» «Понял, пару минут!» Тут же стали открывать ворота. Машины одна за другой стали заводиться, кто-то еще закинул какие-то ящики в машины. Вон одуван и Рыжий выкатили на середину гаража бочку. За ними винт с казаком из канистр обливают все стеллажи и полки, станки, машины и катера, все, что остается тут. «Давай, давай, выезжай уже!» Туман махнул рукой Рифу и Лешему, которые уже сидели за рулем двух автомобилей. Тачка, выбросив в гараже черный дым от дизельного выхлопа, одна за другой стали выезжать из гаража. Следом за ними еще две. Четвертая машина тянула за собой на жесткой сцепке большой катер. Туман с интересом несколько секунд наблюдал, как машина тащит катер, потом, спохватившись, побежал к автомобилю, который должен был вести он. «Туман, прием!» — зашипела его рация, когда он уже собирался за руль. «Да, грач!» «Вы чего там так долго?» «Машину угоняем!» «Чего?» «Тачки, млядь, угоняем местных ментов! Ментов местных пощипать решили!» В рации раздался смех. Туман в этот момент выглянул в окно и махнул рукой одувану. Тот тут же несколькими ударами своего огромного тесака наделал в бочке дырок, и бензин хлынул на пол, мгновенно заливая все вокруг. Сам одуван, крякнув от удовольствия, тоже побежал к машине, попутно подхватив с пола рулон каких-то тряпок и закинув их в машину, забрался за руль. «Вас встретить?» — спросил Туман. «Паха, говори!» — на общей волне сказал Туман. «Грач, ребятам, которые с вами, скажи, пусть нас ждут на 11-й линии, они знают, где это. Я по 10-й всех поведу, по краю города. Там нас не заметят, там просто дороги никто не чистит». «Понял, давайте быстрее уже». «Да едем, едем», — пробурчал Туман и отключился. 8 машин, 2 из которых на жесткой сцепке, тащили за собой 2 больших катера. Покинули гараж. Последний автомобиль, за рулем которого находился Дван, остановилась, и он, выбравшись из руля, побежал назад в гараж. Там быстро поджег тряпки и бросил их в разные стороны в гараже. Разлитый тут и там бензин мгновенно вспыхнул, а Дван снова рассмеялся и побежал назад к машине. Через несколько минут, когда колонна машин уже достаточно удалилась от этой базы, пламя охватило все, что оставалось в гараже. И потушить его точно было невозможно. Слишком обильно все полили бензином ребята. Плюс в салон оставшихся тут же машин и катеров, на станки и кое-какое оборудование, они еще накидали тряпок, которые также щедро облили бензином. Не дожидаясь окончания пожара, можно было с уверенностью сказать, что автобаза полицейских города Балс полностью уничтожена. В Агират вернулись под утро. Все-таки машин в колонии прибавилось, да и ночью особенно не разгонишься. Кстати говоря, выбрались они все из Балс почти без проблем, если это, конечно, можно проблемой считать. Короче, когда Туман с пацанами соединились со второй своей группой, которая их ждала на окраине города, куда их вывел Паха, внезапно на них выскочили 2 полицейских на 2 снегоходах. Естественно, их быстро грохнули, снегоходы закинули на борт катера и покатили дальше. Так как кипиш они навели в городе достаточно большой, то, как все и предполагали, объявили общую тревогу для всех полицейских. Чарис там всех поднял или дежурный по городу, неизвестно. Но ребята слышали в рации, как командиры полицейских буквально заходятся в криках, отдавая команды. Видимо ли дело, группа неизвестных напала на полицейский участок, перебила там всю ночную смену, всех задержанных освободила, а само здание подожгла. Уже когда они отъехали от города на несколько километров, что в рацию начали орать, что горит автобаза, криков и воплей стало еще больше. Когда колонна выехала на бугор, с которого весь Балс был хорошо виден, то мужики из машин увидели и зарево пожара от автобазы, и что света в городе стало гораздо больше, разбудили весь город. Только ездить местным ментам не на чем. В Агират вернулись уже под утро. Все-таки такой колонной особо не разгонишься. Да, и еще снег пошел. Там, конечно, охрана офигела, когда увидела захваченные машиной катера. Информация о трофеях мгновенно дошла до верхушки города, и мэр, а вместе с ним еще несколько шишек, когда уже рассвело, через полчаса после приезда ребят примчались в мастерские. Тоже обалдели, не ожидали они такого. Долго жали руки ребятам, благодарили и все такое. Ну а потом пацаны, перекусив в столовой, отправились спать.